или наоборот, недостаточно хорошо, как посмотреть. Поэтому просто сказал: "Спасибо. В знак благодарности избавь нас, пожалуйста, от своего ужасного сапога и сам вместе с ним убирайся. Глаза бы мои вас обоих не видели. В добрый час". Я приложил руку к сердцу, потом приветливо ею взмахнул, подхватил сапог и исчез. То есть исчез я, конечно, только с точки зрения оставшихся в беседке подружек, а на самом деле просто оказался на Большом Королевском мосту, где можно стоять, смотреть на воду, курить и думать так долго, как захочу. Целую вечность, минуты полторы, а то и все две, иногда я удивительный тугодум. А потом я послал зов своему другу Малда Йозу и сказал: «Если ты еще не передумал со мной выпить, это можно устроить примерно через полчаса. А если передумал, все равно придется. Имея в виду, похищение людей — моя специализация. Одна из». «То есть выбора у меня нет?» — обрадовался он. «Есть», — утешил его я. «Например, выбор места действия». «Принято. Тогда шар не туман». «Что?» «Трактир так называется. Шар не туман. Помнишь леди Ясу из «Внезапно белого»? Так вот, у нее внезапно обнаружился брат. Моряк. Не то капитан купеческого Фафуна, не то помощник, в любом случае уже бывший. Списался на берег и буквально на днях открыл трактир неподалеку от нашей удивительной улицы. И так задрал цены в расчете на богатеньких новых жильцов, что заведение пустует в любое время суток. И еще долго будет пустовать, пока какие-нибудь умники вроде меня не прощелкают, что количество напитков в шаре вполне соответствует цене. Винная карта выглядит так, словно какой-нибудь молодой лоботряс отцовскую коллекцию распродает. Шедевр на шедевре. «Отлично», — сказал я. «Именно то, что мне не хватало всю жизнь, с самого утра». И, попрощавшись, послал зов Нуминориху. «Слушай, давай так. Вломиться во дворец мы всегда успеем. Сперва попробуй разведать, куда ведут остальные следы. В смысле, тропинки из порошка. Страшно обидно, конечно, оставлять тебя без подмоги, но сам виноват, что один во всем мире с таким удивительным носом родился. Я бы всех сейчас на уши поставил, если бы от них был хоть какой-то толк». «Ничего», — утешил меня Нуминорих. «Мне совсем не трудно. Другое дело, что времени это займет до хрена и больше. Я пока насчитал 8 следов, ведущих в разных направлениях. Может быть, потом окажется, что они еще и раздваиваются. Но тут ничего не поделаешь». «Ничего не поделаешь», — эхом откликнулся я. «Поэтому выбирай след, какой больше нравится, и вперед. И связывайся со мной хотя бы раз в четверть часа, даже если ничего особенного не происходит. Рассказывай, по какой улице идешь, мне интересно. А я пока выпью со своим добрым другом Малдо и поболтаю с ним о разных пустяках. Только не...» — начал было Нуминорих, но тут же умолк. «Только не что?» «Ничего», — смутился он. «Просто я хотел сказать, что Малдо тут может быть вообще ни при чем. Но ты же, наверное, ничего такого и не собирался?» «Чего такого?» «Ничего, извини, ерунду говорю». Безмолвная речь довольно редко передает эмоции собеседника. И еще реже мне удается их уловить и правильно истолковать. Но радость и облегчение Нуминориха были так велики, что даже я почувствовал. И поневоле призадумался. Это что же, интересно, у меня за репутация? И откуда она такая прекрасная взялась? С учетом того, что в эти их знаменитые смутные времена, когда все друг друга убивали, не поздоровавшись, и с утра до вечера жрали живьем, меня в Еха еще в помине не было. И вообще нигде.